Капитан большого грузового судна, которое называлось «Куркурой», был очень обеспокоен. Несмотря на попутный ветер и солидное сопровождение, вместе с ним шли три хорошо вооруженные быстроходные шейти, ему не казалось, что караван в полной безопасности, тем более что на борту «Куркуры» находились большие ценности, предназначенные для Рашида Ас-Синана, слитки серебра, чеканная посуда венецианских мастеров, золотые монеты, ценные ткани, ковры, благовония и оружие, очень дорогие доспехи, а также мечи и сабли, изделия оружейников Дамаска. Старец горы, как и другие сарацинские шейхи, немного приторговывал, чтобы и сам он в первую голову, и его подданные из горных племен жили в достатке. Но больше всего ему нужны были деньги для содержания широкой шпионской сети, опутавшей весь Восток. Все тревоги Кабатана были сосредоточены на городе Тир, вблизи которого пролегал маршрут Куркуры. Там правил Бальи Бернар дю Тампль, который считался среди сарацин очень коварным и хитроумным. Может, потому что долго прожил на Востоке, знал языки, и его шпионы были везде. Бальи хорошо платил за разные сведения. В этом отношении с ним мог сравниться только Ги де Лузиньян. Что, если Бальи стало известно про судно старца горы и про груз, который оно везет? Конечно, Ас-Синан в данный момент соблюдал нейтралитет и с султаном Салах-ад-Дином, и с крестоносцами. Мало того, в свое время хашишины плотно сотрудничали с франками, устраняя по их приказу сарацинских полководцев, а в 1149 году помогали Раймонду Антиохийскому в неудачной битве с войсками тюркской династии Зангидов. В бою тогда погибли и Раймонд, и вождь Низаритов, Алф ибн Вафа. Но эти моменты не сильно успокаивали Кабетана. Он знал, что алчность франков не имеет пределов, и они могут в любой момент нарушить договор. Тир был необычным городом. Он был построен очень давно еще финикийцами. Город состоял из двух частей — островной и материковой. Островная часть Тира по-финикийски называлась Цор, то есть скала, так как остров, где она располагалась, был скалистым. Уже в древние времена Тир поражал своим великолепием то, что Салах ад-Дин так и не смог город взять приступом, сильно поколебало позиции его армии. Тир был одним из главных городов Востока и играл большую роль в жизни арабов. Балдуину II удалось покорить его в 1124 году только благодаря раздорам среди мусульман и при содействии венецианского флота. Город был богат и славился красивыми стеклянными изделиями, которые были очень дорогими, но самым опасным местом в Тире для сарацинских мореплавателей была военная Северная гавань. Кроме нее была еще и гавань Южная, куда заходили торговые суда со всего Средиземноморья и северных стран. Гавани отделялись от моря каменной дамбой, а в середине мола имелся небольшой проход-коридор для кораблей. Вход в каждую гавань был сделан по принципу городских ворот древних крепостей. В этом узком коридоре защитники города могли обстреливать вражеский корабль с двух сторон, и вряд ли он смог бы прорваться в гавань. В военной гавани всегда стояли наготове дежурные корабли. Едва поступал сигнал, что вблизи появилось сарацинское судно или флот, как тут же из гавани вылетали словно гончие быстрые корабли франков, и беда была тому Кабатану, который вовремя не ушел Маристи, чтобы спастись от абордажа и пленения. Сигналы франки передавали с помощью специальных маяков, разбросанных по всему побережью. Этому способу передачи сведений они научились у сарацин, как и строить небольшие, но скоростные военные шейти. Несколько больших размеров, чем это делали мусульмане, с двумя-тремя мачтами. Предчувствие Кабатана не подвело. Наперерез Куркуре. Непонятно, откуда выскочили три шейти. Скорее всего, их скрывал небольшой островок, имевший странную особенность. Он то появлялся, то исчезал. В основном после очередного землетрясения. Корабли, сопровождавшие грузовое судно, приготовились принять бой, но затем раздались радостные возгласы, и Кабатан увидел на мачтах шейти зеленые знамена пророка с изображением черного орла Салах-ад-Дина. Да и матросы на этих кораблях были в традиционной одежде мусульман. Корабли приблизились, и Кабатан запаниковал. Это были переодетые франки. Но потом он вовремя вспомнил, что Салах-ад-Дин взял на службу около сотни перебежчиков-кафиров в качестве пиратов, которые грабили суда своих бывших соотечественников. Успокоился. Многие из них уже приняли ислам, ему уже довелось видеть новообращенных, правда, в порту год назад. Шейти кафиров приблизились. И вдруг полетели стрелы. На кораблях, сопровождавших Куркуру, началась паника. Раздались крики раненых, а затем в воздух полетели веревки с крюками на конце. Пираты пошли на абордаж. Не веря своим глазам, Кабатан пробормотал молитву Аллаху во спасение и приказал приготовиться к сражению. Но какие воины из простых матросов! Да и оружие у них было самым что ни на есть примитивным — ножи. С десяток копий и примерно столько же луков. Все надежды были на корабли сопровождения, но и они вскоре растаяли, как утренний туман. Выучка франков, пусть и предателей, перебежчиков была куда лучше, нежели у сарацин. Несмотря на тучу стрел и дротиков, а также множество камней и даже пустых корзин, в которых хранились все те же камни, вываленные на головы пиратов, они исступленно лезли на суда мусульман и уж на палубах показали, как нужно сражаться. Вскоре бой превратился в резню, потому что пираты никого не щадили и не брали в плен. Похоже, они не в первый раз нападали на суда мусульман. Им было все равно, кого грабить, но если франков они брали в плен, ну, чтобы продать на невольничьем рынке и показать султану свою доблесть, то сарацин уничтожали всех до единого, чтобы никто не мог рассказать Салах-ад-Дину об их подвигах во славу ислама. Кабатан с ужасом ждал момента, когда пираты разберутся с кораблями сопровождения и примутся за Куркуру, ведь его посудина хоть и имела очень высокие борта и была раза в три больше, чем шейти, все равно не могла ускорить ход, чтобы оторваться от быстрых пиратских кораблей. Он уже дал указание сменить курс, и тяжелая Куркура стала разворачиваться в сторону берега. Бедный Кабатан уже готов был сдаться даже крестоносцам, лишь бы не попасть в руки их кровожадных соотечественников. Наверное, Аллах услышал его молитвы. Кабатан, который почти не отрываясь следил за перипетиями боя, в какой-то момент с надеждой посмотрел в сторону тира и едва не закричал от радости. Оттуда шли боевые суда франков. Они были гораздо больше шейти, вооружены баллистами, и на их палубах Кабатан увидел готовых к бою франков, закованных в броню. Пираты в предвкушении знатной добычи, они точно знали, что никуда Куркура от них не денется, чересчур увлеклись избиением мусульман, и когда, наконец, заметили корабли крестоносцев, это стало для них громом среди ясного неба. Морские разбойники посыпались обратно на свои шейки, чтобы попытаться уйти от расплаты, но было поздно. В воздух взмыли горшки с горючей смесью, посланные баллистами, и все суда пиратов запылали. Это был страшный греческий огонь византийцев, от которого нет спасения. Пираты прыгали в воду, но там их настигали арбалетные болты. Арбалетчики крестоносцев хладнокровно и безжалостно расстреливали предателей и отступников от истинной веры. Но загорелись и суда мусульман. Видимо, франки решили сжечь все шейти. Это было в какой-то мере оправдано, однако то, что произошло потом, показалось Кабатану кошмаром. Стрелки франков начали убивать и мусульман. Это было странно и непонятно. Никогда прежде крестоносцы так не делали. Обычно пленников обменивали на своих товарищей, плененных армией Салах-ад-Дина, или превращали в рабов, которые строили крепости и другие укрепления франков. Вскоре на воде плавали только мертвые тела и догорающие остовы шейти. Оцепеневший от ужаса, Кабатан видел, как суда крестоносцев неторопливо окружают Куркуру, словно забойщики скота, предназначенного к закланию быка. Он никак не мог поверить, что их тоже убьют, но вот в воздухе послышался свист и крики раненых матросов. Это начался обстрел Куркуры. Похоже, франки не хотели рисковать ни единым человеком, поэтому решили расстрелять всю команду грузового судна издали. Матросы заметались по палубе, пытаясь где-нибудь укрыться. Но куда спрячешься на голой, почти без настроек, за исключением небольшой будочки, каюты Кабатана, крыша огромного трюма? Арбалетные болты сыпались градом, и хоть стрелки из франков оказались никудышними, поднялся ветер, и усилилась качка. Все равно некоторые из них находили свою цель. Вместе с матросами пытались спастись и рабы. Их насчитывалось около двух десятков. Они были из разных стран и племен. Рабов держали на Куркуре для погрузочно-разгрузочных работ и вообще как прислугу. Среди них был и Гулям Ируси, раб из далекого северного племени Рус. Он один быстро сообразил, как можно защититься от арбалетных болтов. Среди матросов Куркуры был повар-толстяк, который терпеть не мог спать на голой палубе, поэтому он всегда возил с собой тюфяк, набитый ватой. Гулям Ируси схватил тюфяк, свернул его втрое, и первый же болт, который должен был пронзить раба, застрял в ватной набивке. А затем случилось и вовсе невероятное. Гулям Ируси подобрал брошенный кем-то из матросов лук и колчан со стрелами и начал стрелять по арбалетчикам франков, корабли которых были уже совсем близко. Он бил так быстро и точно, что спустя небольшое время не менее десятка вражеских стрелков уже валялись на палубе или убитыми, или ранеными. Вся проблема заключалась в том, что арбалетчики, в отличие от рыцарей, не имели доспехов, поэтому почти каждая стрела Гулям Ируси разила на повал. Крестоносцы всполошились и усилили обстрел, но теперь арбалетчиков уже закрыли щитами. Однако Гулям Ируси не унимался. Хищно ухмыльнувшись, он послал одну за другой три последние стрелы, и трое рыцарей, получив стальной шип в узкую щель между воротником, кольчуги и шлемом, отправились на небеса отчитываться перед Всевышним о своих грехах. А затем, видимо, получив смертельное ранение, тюфяк повара уже напоминал ежа, так много в нем застряло болтов. Гулям Ируси зашатался, его повело, и он свалился в воду. Франки радостно закричали и вскоре Куркура была взята на абордаж. Как ни молили кабатаны-матросы о пощаде, крестоносцы их даже не захотели слушать. Всю команду перерезали, как баранов, а тех, кто попытался броситься в воду, чтобы спастись, добили арбалетчики. Впрочем, до берега было далековато, и такое расстояние мог преодолеть только хороший пловец, а матросы Куркуры, хоть и были родом из Бейрута, все равно плавать не умели, за исключением немногих. Арабы считали, что бултыхаться в воде — это не мужское занятие. Гулями Руси не погиб. Он даже не был ранен, если не считать нескольких царапин. Раб долго плыл под водой, пока не поднырнул под одну из корзин для камней, которых немало плавало вместе с разным мусором и древесными обломками от тонущих шейти. Корзины были сплетены из ивовых прутьев, и Гулями Руси мог наблюдать за избиением команды Куркуры. Он, как и его бывший хозяин, недоумевал, с какой стати франки убивают всех подряд. Раб видел, как крестоносцы, даже не прибрав мертвые тела с палубы, открыли верхний люк и начали перегружать товары на свои суда. Так они добрались до самого нижнего яруса, а затем, оставив Куркуру, бросили на нее несколько горшков с горючей смесью, и судно запылало, как огромный факел. Вскоре корабли франков растаяли на горизонте, они почему-то пошли не в Тир, а куда-то на север, и Гулям и Руси, поймав доску, начал плыть по направлению к берегу. Свою спасительницу корзину он оставил лишь тогда, когда впереди забелели буруны прибоя. Выбравшись на берег, раб первым делом нашел небольшой ручей, падающий со скалы, и вдоволь напился холодной воды, а затем, забравшись в кустарник, уснул сном праведника. Гулям и Руси проспал конец дня и всю ночь, так сильно он устал. Первым, что попалось ему на глаза, было тело утопленника, которое морская волна выбросила на берег. Это был один из пиратов. Раб обрадовался. У мертвеца был нож. Он забрал его себе, а потом, немного поразмыслив, снял с пирата и широкий мусульманский пояс. Он был не только широким, но и длинным, поэтому Гулям и Руси не составило большого труда соорудить себе головной убор в стиле бедуинов из Магриба, который закрывал шею, на которой болтался ошейник раба, и рот, оставляя лишь нос и глаза. Вскоре Гулям и Руси вышел к какому-то селению. Он плохо знал язык сарацин, но имя Ассинан, которое часто повторял кабатан, раб запомнил накрепко, потому как, судя по разговорам, это был влиятельный человек, возможно, купец, которому принадлежала и Куркура, и ее груз. Неизвестно почему, но Гулям и Руси решил рассказать Ассинану, что случилось с его кораблем и командой, и кто виноват в наглом разбое. Может, он принял и неверное решение, но бедному рабу, который не знал ни местности, ни языка живущих здесь людей, просто деваться было некуда. Это был Ачейка. Видимо, матери Кривича какая-то злая колдунья напророчила беду, когда она была на сносях, потому что судьбу ее сына счастливой никак нельзя было назвать. Едва он обрадовался, что идет в поход вместе с Вилком, как Хальфдан продал его торговцу рабами. Все это случилось на одном из привалов. Несколько данов во главе с вождем отправились сражиться с ясными припасами и взяли с собой Ачейко в качестве мула, якобы для того, чтобы он притащил продукты на своем горбу. Видимо, все было заранее договорено, потому что Хальфдана уже ждали. Как он умудрился послать весть мусульманину, торговцу живым товаром, и когда осталось для Ачейка загадкой, но куш за него вождь получил добрый. Юноша вырос, хоть и не очень высоким, но крепким, а кроме того принадлежал к племени славян, которые особо ценились на Востоке в качестве рабов, были сильными, выносливыми и неприхотливыми. Ачейка недолго пробыл у торговца, на первом же невольничьем рынке его купил кабатан Куркуры, которому позарез нужны были такие здоровяки, как Гулям и Руси. Нельзя сказать, что кабатан плохо относился к своим рабам, он был хорошим человеком. В этом вопросе Ачейка хоть немного повезло. Он питался с того же котла, что и команда судна. Его никто не бил, а работа хоть и была тяжелой, но у рабов-грузчиков хватало времени хорошо отдохнуть, пока Куркура совершала переход по морю. И вот теперь такое несчастье. Ачейка был в отчаянии. Он даже не помышлял вернуться в родные края, тут хотя бы жизнь сберечь, но для начала нужно не умереть с голоду, поэтому, попав в рыбацкое селение, он первым делом начал просить еду, сильно коверкая слова. Однако от него все шарахались, как от прокаженного. Неужели в этих людях нет ни капли сочувствия к несчастному? Уж не принимают ли его жители селения за шпиона? Тогда Ачейка вспомнил про Ассинана. Он принял грозный вид, подошел к кучке рыбаков, живо обсуждавших какие-то новости, и сказал на языке сарацин, ударив себя ладонью в грудь: «Ассинан, я хочу есть!» Его слова произвели такое впечатление, будто прямо в рыбаков попала молния. Они даже пригнулись и посмотрели на Ачейка с таким ужасом, словно он был по меньшей мере шайтаном. Юноша уже знал, что это за зверь. Но дальнейшее развитие событий подтвердило, что его действия совершенно правильные. Солнце еще не успело передвинуть на следующее деление. Тень от высокого штырька солнечных часов, торчавшего в центре небольшого круга. Часы находились на центральной площади селения. Как ему со всех сторон понесли еду и даже пиво. Ачейка не стал есть прямо на людях, он лишь спросил, где находится Ассинан, куда идти. Все замахали в направлении единственной дороги, которая вела из селения, и Ачейка, отягощенный узлами с продуктами, потопал по мелкой въедливой пыли к видневшимся вдалеке горам. Так он шел 4 дня. И во всех селениях, встречавшихся ему на пути, имя Ассинана приводило Дыхкан в трепет, и ему не было отказа ни в чем. Ну, наверное, попроси Ачейка у них коня, ему точно дали бы, но он постеснялся, потому что это было бы верхом нахальства. На 5-й день с ним приключилось событие, которое очень ему не понравилось. Его догнали 3 всадника на превосходных арабских скакунах, и один из них спросил: «Это тебе нужен Ассинан?» «Да», — согласно кивнул Ачейка, с трудом вникнув в смысл сказанных слов, и это было последним, что он сделал по своей воле. Всадники соскочили с коней, схватили юношу, связали его и, перебросив через круп коня, словно тушу барана, помчались по направлению к горам, которые за 4 дня пути так и не стали ближе. Ачейка уже утратил счет времени, когда его, наконец, привезли в мрачную крепость. Сняв с юноши путы, Ачейка отвели в подземную тюрьму, дав ему кувшин воды и несколько лепешек. Это была облицованная диким камнем яма с решетчатой крышкой наверху. Хорошо, хоть дожди в этой местности шли редко, иначе он утонул бы в яме, как крыса. И потянулось томительное ожидание. Чего? Ячейка не знал этого, да и не мог знать.